Глава 22. Покинув учреждение, Нюра направилась в сторону хитрого рынка, где надеялась приобрести пару пусть поношенных, но целых галош производства фабрики «Красный треугольник» или самодельных, склеенных из кусков автомобильной резины. Выйдя из учреждения, Нюра заметила одного человека, который стоял перед газетным стендом и, глядя на него, как в зеркало, причесывался. Нюра не знала, что, причесываясь, он подает знак еще каким-то людям «Внимание!». Не представляя себе, что кого-то могут интересовать ее передвижения, Нюра пошла в сторону рынка и, за ней, отставая от нее, перегоняя и не переходя на другую сторону улицы, двинулись 6 здоровых мужиков и 2 женщины. Проходя мимо Дома культуры железнодорожников, Нюра увидела здесь необычное оживление. Пространство вокруг дома было оцеплено милицией и штатскими с надписями «БСМ» — «Бригада содействия милиции» на нарукавных повязках. Возле самого Дома культуры толпился народ и стояли в ряд машины. Одна грузовая с откинутым задним бортом и 2 военных автобуса. Фары их были закрыты светомаскировочными крышками с узкими прорезями. Боковые борта грузовика были украшены красной материей с черными полосами по краям, а в кузове, ближе к кабине, стоял жестяной обелиск, сделанный в виде сужающейся кверху 4-гранной пирамиды с красной звездой наверху. Люди, собравшиеся перед главным входом, прерывистым потоком втекали в открытые двери, а другие вытекали обратно, надевая на выходе шапки. Некоторые из выходивших шли дальше, другие оставались в ожидании выноса, курили и вполголоса переговаривались. Чуть в стороне ото всех других стояла группа руководителей района в длинных пальто и в дорогих шапках, а среди них кинооператор Марат Кукушкин, который явился со своим аппаратом, чтобы запечатлеть историческую церемонию для потомства, и, выделявшийся своим высоким ростом и небрежно расстегнутым пальто, детский писатель Алексей Мухин, известный тем, что, когда ему было предложено место во фронтовой газете, он решительно воспротивился и написал Сталину письмо, что его возможная гибель была бы невосполнимой потерей для нашей читающей детворы. Говорили, что Сталин на полях письма Мухина написал, что в назидание читающей детворе такого труса следует расстрелять. В тот же день произошла такая история. Мухин выступал перед большой аудиторией во Дворце пионеров. Он стоял на трибуне, читал какую-то свою героическую поэму и отпивал из стаканчика воду, когда его сильно дернули за ноги. Дети решили, что дядя-писатель показал им фокус. Только что был на трибуне и вдруг исчез. Они сначала растерялись, потом захлопали, а Мухина в это время 2 молодца выволокли за кулисы. Отсюда он был доставлен куда-то, где расторопная тройка тут же приговорила его к расстрелу за уклонение от защиты Родины. Ночь Мухин провел в камере смертников. Утром его вывели в мощеный дворик, и взвод особого назначения вскинул карабины. Командир взвода уже поднял руку, когда во дворик вкатил роскошный лимузин. Из него вышел упитанный важный военный и передал Мухину правительственный пакет, запечатанный сургучом. Когда Мухин, плохо управляемыми руками, сумел, наконец, вскрыть этот пакет, он обнаружил в нем маленький листок бумаги, на котором было написано «Я пошутил» и «Сталин». Все кончилось благополучно. Писатель Мухин и на фронт не попал, и жив остался, и, говорят, историческую записку хранил дома в рамочке под стеклом до конца жизни. Сейчас Мухин явился сюда, чтобы представлять на похоронах творческую интеллигенцию, и от нечего делать развлекал местных сатрапов фривольными анекдотами о муже, не вовремя вернувшемся из командировки. Слушатели сдержанно улыбались, пытаясь одновременно сохранить на лицах своих выражение государственной озабоченности. К группе руководителей мягкой походкой подошел майор Фигурин. Он улыбнулся Мухину, тронул за рукав Борисова и спросил, почему нет Ревкина. «Не пожелал удостоить», — пожав плечами, сказал Борисов. Из открытых дверей лилась траурная мелодия. Нюра протиснулась внутрь, и за ней вошли 2 незаметных мужчин и 2 женщины. Остальные 4 рассредоточились, занимая ключевые позиции на возможных путях отступления. В зале были убраны скамейки, толпился народ. Чем ближе к сцене, тем гуще. Было тесно, душно, пахло увядшей хвоей, спрятанный в яме военный оркестр тихо играл Шопена.